Глава первая. Бежать, бежать. Но куда? В какую даль? Лика закрыла глаза и откинулась на спинку сиденья. Ей надо успокоиться. Да, Селен — город небольшой, но и здесь есть вероятность того, что они никогда, ни при каких обстоятельствах не пересекутся. А если пересекутся? И что? Что? Сколько лет прошло? 6 долгих световых лет. Он давно забыл ее. Она? А что она? Ее чувства — это ее. Она с ними живет. И все. Никого более они не должны интересовать. Вот никого. Она их спрятала так далеко, что даже сама уже начинала беспокоиться. А были ли они? И тут же грустная улыбка появлялась на ее губах. Были. И остались при ней. Потому что больно. Невыносимо. От одной лишь мысли, что она с ним может где-то пересечься. А еще страх. Сильный, звериный, на уровне инстинктов. Она помнила его слова, его угрозу. И знала, он может ее исполнить в любую секунду. «Не появляйся мне на глаза. Никогда!» Так он сказал. Она ему поверила. Поэтому все бросила и уехала. От себя, от него, от них. И вот теперь он здесь, в Селене, в городе, в котором никогда не должен был оказаться. Лика протяжно выдохнула. «Так, все, хватит. Заводи двигатель и лети домой. Туда, где тебя ждет дочка. И никто больше. А больше, собственно, и не надо». Но руки отказывались слушаться, а сердце успокаиваться. Грохотало в груди, интенсивнее гоняя кровь по телу и порождая неприятные ощущения, пугающие. Лика провела рукой по лицу. Ни грамма косметики. Все как всегда. Чтобы не привлекать внимания. Серая мышка — это про нее. Ни лишних вопросов, ни лишних предложений. Двигатель Тайла завелся с 3-го раза. А вот это плохо. Ремонт никак не вписывался в ее скромный бюджет. Но если Тайл сломается, как она будет добираться до работы? На такси разоришься. Сердце, которое и так заходилось в понятной тревоге от последних новостей, заныло с удвоенной силой. «Лика, перестань паниковать раньше времени. Зачем накручивать себя? Возможно, все не так плохо, как кажется. Серж занимается ремонтом Тайлов, и если его попросить...» «Стоп. Если попросить Сержа, это значит дать ему повод». А он и без того поглядывал на нее с интересом. Намекал. Даже говорил про деньги. И что будет потом? После того, как он устранит поломку? Как ей выходить из ситуации? Да, вечерок выдавался тем еще. Мысли прыгали с одной на другую, бередя душу. Тайл взлетел, что вызвало необычайное облегчение у Лики. Но радость ее длилась недолго. Она успела вылететь за пределы центрального Селена, и до пригорода, где у нее имелся собственный домик, ей оставалось лету не больше 15 минут, когда пошел дым из центральной панели. В панике Лика начала нажимать на аварийные кнопки, в надежде, что кто-то из патрульных окажется рядом и придет на помощь. И лишь когда Тайл завис в воздухе, она вспомнила, что не оплатила страховку. А значит, патрульным не поступает ее сигнал. Пришлось сажать Тайл в пустоши. А на небе зажигались звезды. И ее девочка скоро останется дома одна. Няни проплачены до 9, и если Лика не появится до этого часа, у них будут проблемы. Дым продолжал валить из панели, и девушка, уже плача, отсоединила ремень безопасности и вылезла из машины. Всевышний, да что же это такое? А если Тайл загорится? Надо вызвать помощь. Но кому звонить? Лика отошла на безопасное расстояние и закусила губу до крови. Нет, нет, нет! Ну не может ей так не вести! У нее было 2 выбора. Или звонить Сержу, уже зная, какую цену он назначит за свою услугу. Или вызывать экстренную службу, что также ей предъявит цену, правда, в валюте, и она будет соизмерима ее полугодовой зарплате. Серж или кредит? Кредит или Серж? Она выбрала соседа. Потерпит ночь, с нее не убудет. Она полезла в сумочку, которую автоматически прихватила с собой, когда выпрыгивала из Тайла, с намерением найти Фанит, но внезапно замерла. Ей кажется, или... Она снова посмотрела на горизонт, и ее бедное сердце, которому сегодня досталось достаточно нервотрепки, замерло в надежде. Неподалеку от нее повис в воздухе военный Тайл. Кто-то пролетал мимо и заметил ее аварию. Чему она не была удивлена, так это тому, что Тайл принадлежал к силовым структурам. Только у них было оповещение, способное распознать дым на ее машине. Военный начал посадку. Слава Всевышнему! Лика, размазав слезы по щекам и ругая себя за слабодушие, направилась к военному кораблю. Машиной сложно было назвать то, что приземлилось неподалеку от ее Тайла. Странно. Она никогда не видела таких летательных кораблей. Хотя Селен считался пограничным городом, и сюда часто прилетали разные корабли. Нехорошее предчувствие прокатилось по телу. А если это не граждане республики? Что тогда? Разволноваться дальше ей не дали возможности. Дверца плавно отъехала в сторону, и на землю спрыгнул водитель. Мужчина ее расы. Высокий, облаченный в камуфляжную форму, что подтвердило ее предположение, что он относился к силовым структурам. Коротко стриженный по бокам, с хвостиком на затылке, мощный в плечах. Он спрыгнул к ней спиной, и она не сразу поняла, кто он. Когда же обернулся, Лика побежала.